Дама грациозно опустилась на свой белый золотом пьедестал и ласково заговорила со своим кавалером. «Я принцесса из саксонской королевской фабрики», — сказала она. «Мне очень понравилось, как вы танцевали минуэт». Тогда Август решился обратиться к ней с вопросом. «Не будете ли вы так добры, принцесса, объяснить мне, почему некоторые из находящихся здесь вещей танцуют и разговаривают, тогда как другие неподвижно лежат в углу, точно какой-нибудь хлам? Это меня чрезвычайно интересует». Его действительно сильно удивляло. Отчего это одни из окружающих его вещей были полны жизни и движения, а другие лежали смирно, не шевелясь? «Неужели вы этого не знаете, милое дитя мое?» — отвечала напудренная принцесса. «Да очень просто, потому что эти безмолвные неподвижные вещи — ничто иное, как имитация». Куколка произнесла это последнее слово с таким выражением, как будто оно вполне объясняло то, о чем ее спрашивали. «Имитация?» — робко повторил Август, все-таки ничего не понимая. «Конечно!» — живо продолжала принцесса в красных башмаках. «Все это ложь, обман, подделки. Они только кажутся тем, что мы представляем собою на самом деле, поэтому и не могут оживать. В поддельных вещах никогда не бывает души». «Так вон оно что!» — скромно заметила Август, все еще не вполне уяснивший себе, в чем дело. Он взглянул на Гиршфогеля. «В нем непременно должна быть великая душа. Неужели он не оживится и не заговорит? Боже, как хотелось бы ему услышать голос своего кумира!» Погруженный в эти мысли, Август почти совсем забыл, что он стоит перед дамой, сидящей на пьедестале из настоящего мейсонского фарфора, как доказывало и оттиснутое на нем фабричное клеймо 1746 года. «Чем вы думаете заниматься, когда будете взрослым?» — спросила вдруг маленькая принцесса, черные глаза которой смотрели строго, хотя красные губы и продолжали улыбаться. «Не поступите ли вы, может быть, на королевскую фарфоровую фабрику, подобно создавшему меня великому Кандлеру?» «Я еще хорошенько не думал об этом», — заикаясь, отвечал Август. «По крайней мере, то есть мне хотелось бы, я надеюсь, сделаться гончаром и живописцем на фарфоре, как знаменитый мастер Августин Гиршфогель из Нюрнберга». «Браво!» — воскликнули в один голос все старинные оригинальные вещи. Даже оба итальянских клинка перестали драться и присоединились к общему хору. Восторг этот был понятен, потому что во всей Европе не найдешь ни одной действительно старинной вещи, которая не знала бы имен великих мастеров. Август был очень польщен этим одобрением и покраснел от смущения, как башмачок фарфоровой принцессы.